Джошуа в разговоре со мной признался, что его отец брал деньги за отпущение грехов, — сказала Клэр. — Мне он тоже говорил об этом, — подтвердил Кассиди. — Взгляни. Вот эта компания, Block, Back and Box, принадлежит семейству супруги Петри. Сразу же после их женитьбы его назначают президентом корпорации. Но это должность чисто представительская, приносящая, однако, самому Петри солидный ежемесячный доход в виде жалования. Она также обеспечивала ему доступ к финансовым операциям компании и право подписания чеков. Кассиди ткнул пальцем в компьютерные выкладки, разложенные на столе Краудера. Какого черта понадобилось друг Block, Back and Box Company жертвовать свыше $100 000 на какого-то телеевангелиста, Тони? Началось с чека на $5 000, датированного еще прошлым годом. С тех пор поступления шли регулярно, причем постоянно увеличиваясь в размерах. Да, но эти операции могли легко всплыть при проверке. И если и возникали вопросы, Петри вполне мог обосновать эти переводы как налоговые выплаты. А кто бы стал оспаривать действия зятя владельца компании? Краудер нервно покусывал нижнюю губу. С чего вдруг Уальду шантажировать его? Они ведь лобызали друг другу задницы. На публике — да, поскольку это было в интересах обоих. Я так думаю, что Уальд знал об отношениях Петри с Ясмин и угрожал ему разоблачением. «Ясмин говорила мне не раз, что Петри втайне ненавидел Джексона Уальда», — сказала Клэр. «Он был нужен ему лишь для того, чтобы привлечь дополнительные голоса избирателей. У Петри был доступ к револьверу Ясмин, Тони. Он вполне мог взять его, воспользоваться той ночью, а потом, во время очередного свидания, незаметно положить обратно в сумку. Уверен, что у него достало хитрости надеть перчатки или стереть отпечатки пальцев. А как он мог проникнуть в номер Уальда? Может быть, Уальд ждал его с очередным подношением», — язвительно заметил Кассиди. «И появление Петри в его номере в столь поздний час не вызвало у него никаких подозрений». «Да, но он ведь был раздет», — спросила Клэр. «В газетах писали, что в тот день они оба тренировались в местном оздоровительном клубе, так что Уальд вряд ли стеснялся своей наготы». Кассиди повернулся к Краудеру. «Вчера я подошел к этому окну в твоем кабинете», — сказал он, — «и наблюдал, как Петри выходил из здания». Охрана сопровождала его в автомобиль, белый с голубым салоном. Это был Крайслер, Тони. Клэр сообразила куда быстрее, чем Краудер. «Коврик в этом автомобиле такой же, как в моем», — взволнованно произнесла она. «Вероятнее всего. Петри пользовался именно этим автомобилем в ночь, когда был убит Уальд. Он-то и занес волокна с автомобильного коврика в спальню Уальда. Если мы сумеем взять на экспертизу несколько таких волокон, готов спорить, они окажутся идентичны тем, что мы нашли на месте преступления». Краудер задумчиво постукивал по столу пальцами. «Все это интересно, но улик недостаточно. Что еще у тебя есть?» «Петри очень хитер. Он предусмотрительно нанес такие раны, чтобы подозрение пало на женщину. И сработало. Ты с самого первого дня и искал женщину». — Да уж, — мрачно признал Кассиди. — Петри, вероятно, думал, что нашим главным подозреваемым станет Ариэль. Он достаточно долго был знаком с семейством Уальдов и знал, что их брак далеко не идеален. Вполне возможно, он даже догадывался о ее связи с Джошем. — Зачем же он вчера приходил к нам? — Прикрыть свою задницу. Наше расследование по поводу причастности Ясмин к убийству, естественно, рано или поздно высветило бы их отношения, но больше всего Петри боялся изобличения в убийстве, и он предпочел признаться в одном грехе, чтобы скрыть гораздо более тяжкий. «Но у него есть алиби, что он был той ночью в Дабл-3», — напомнил Краудер. «Он действительно был там. Зарегистрировался и сделал так, что все его там видели. Но большую часть ночи он провел в Фермоне». Краудер упрямо покачал головой. «Все равно это лишь догадки и случайные совпадения, Кассиди. Любой адвокат, а Петри может позвонить сейчас любому, лучшему, даст тебе на суде такого пинка под задницу, если только ты не сумеешь доказать, что Петри был в ту ночь в Фермоне. Я могу это доказать. Можешь? У меня есть свидетель». У Краудера взметнулись брови. «Кто?» «Андре Филиппи». «Андре?» — в изумлении вымолвила Клэр. Кассиди кивнул. Прошлой ночью он несколько раз пытался связаться со мной, и когда уже отчаялся, снизошел до Гленна, рассказав ему все. Гленн с тех пор глаз с него не спускает. Как только я получил сегодня утром сообщение от него, я тут же отправился к ним. Клэр все поймет. Ты тоже, Тони, после того, как увидишься с ним. У Андре пунктик в том, что касается конфиденциальности в отношении клиентов его отеля. Это для него своего рода кодекс чести, который он хранит свято. Он ведь держал в секрете тот звонок, Клэр, пока мы не уличили его, помнишь? Точно так же он хранил тайну Петри. До сегодняшнего утра. Так что же он теперь вдруг решился разболтать все о Петри? Похоже, второй страстью в жизни Андре была Ясмин. Это правда, подтвердила Клэр. Она рассказала им о матери Андре, о сходстве этих двух женщин. Андре рос в обиде на отца, который всю жизнь сохранял дистанцию в отношениях с его матерью, хотя и поддерживал ее материально. За несколько дней до самоубийства Ясмин Андре позвонил мне, страшно обеспокоенный ее душевным состоянием. Безусловно, он увидел сходство в трагической гибели обеих женщин. Кассиди продолжил ее мысль. Андре знает, что Ясмин покончила с собой из-за Петри. И поскольку Петри пальцем не пошевельнул, чтобы остановить поток грязной лжи, который обрушился на Ясмин после ее смерти, он счел себя свободным от любых обязательств перед Петри. Андре клянется могилой матери, что Петри провел ночь в Фермоне вместе с Ясмин. Приехал он чуть позже 11, а покинул отель около 7 утра, еще до того, как Ариэль обнаружила тело Уальды, и мы опечатали двери. Андре сам вызывал такси для Ясмин. Она поехала в аэропорт, чтобы в назначенное время встретиться там с Клэр. Я уверен, что ни один человек в Даблтри не сможет поклясться под присягой, что видел Петри между 11 вечера и 7 утра. А с какой стати присяжный вдруг поверит кому-то Андре? Они поверят, — с уверенностью произнес Кассиди. Более того, они поверят Белль. Жене Петри? — воскликнул Краудер. Да. Я не удивлюсь, если окажется, что она знала об убийстве. До сих пор она покрывала все поступки Алистера, но мне почему-то кажется, что если дело дойдет до обвинения в убийстве, она не станет рисковать своим положением. Я тоже так думаю, — тихо сказала Клэр. Я встречалась с ней лишь несколько раз, да и то давно, но она произвела на меня впечатление женщины, которая слишком себя ценит. Краудер уже изгрыз свою нижнюю губу. Петри может все это вывернуть наизнанку и заявить, что Уальда убила Ясмин. У нее был мотив, и оружие принадлежало ей. Он даже может обвинить мисс Лоран. Может, — сказал Кассиди, ухмыльнувшись. Но ему все равно придется ответить на вопрос о проведенной с любовницей ночи в отеле «Фермон». Другими словами, он связан по рукам и ногам. В любом случае, он виновен хотя бы в том, что утаивал информацию, чрезвычайно важную для расследования дела об убийстве. Кассиди склонился над столом Краудера. «Мне нужно достать этого подонка, Тони. Я хочу провести доскональное расследование, но втайне от Петри. Он сейчас, вероятно, ломает голову над тем, почему призналась Клэр, и правильно полагает, что она стремится защитить либо Ясмин, либо Мэри Кэтрин. Как бы то ни было, он думает, что отвертелся. Но это не так». Несколько мгновений Краудер молча выдерживал пристальный взгляд Кассиди, потом посмотрел на Клэр и вновь обратился к своему помощнику. «Действуй, но осторожно и в строжайшей секретности. Надо пригвоздить сукина сына». Ариэль Уальд приветствовала визит Кассиди с сердечностью гремучей змеи, готовой к прыжку. Но какие бы речи она ни готовила в его адрес, слова замерли на ее устах, стоило ей увидеть, с кем он пришел. Я думала, она уже за решеткой. «Это я попросила мистера Кассиди устроить эту встречу», — сказала Клэр. «Можно войти?» С нескрываемой враждебностью вдова отступила от двери, пропуская их в свой номер. Час назад ей позвонил Кассиди и, не объяснив причины, попросил о встрече с ней и Джошуа наедине. Джош, развалившийся на диване и всем своим видом выражавший явное неудовольствие от вынужденного присутствия в номере мачехи, тут же вскочил при появлении гостей. Со смешанным любопытством и недоверием он разглядывал обоих. «Итак, я жду». Ариэль скрестила руки на животе. «Сегодня я очень занята». «Организация новых демонстраций?» — учтиво спросил Кассиди. Они ведь пошли на пользу, не так ли? Вынудили ее признаться, в конце концов. Я не убивала вашего мужа, миссис Уайльд. Что? Ариэль обрушилась на Кассиди. Вы спите с ней, так ведь? Вот почему так халатно относитесь к ее признанию. Но подождите, как только все это станет известно прессе, вы... Миссис Уайльд, произнесла Клэр тихо, но с такой решительностью, что Ариэль невольно замолчала. Я призналась, потому что думала, что тем самым защищаю свою мать. Я думала, это она убила вашего мужа. Как вы могли такое вообразить? Ваша мать ведь полоумная. Клэр напряглась, как струна, но усилием воли постаралась сдержаться. У моей мамы действительно непорядок с психикой. Это возникло давно, более 30 лет назад, когда она влюбилась в молодого уличного проповедника по имени Джек Коллинз, которого знали тогда под псевдонимом «Дикий Джек». Он соблазнил ее, ограбил и бросил, в то время как она была беременна его ребенком.